Боймунд продолжал браниться. Наконец княгиня Сибилла поднялась и, похлопав его по руке, подарила ему милую улыбку. «Пожалуйста, не горячитесь», — проворковала она, — «вспомните, какие муки вы испытывали в прошлый раз». «Тише, Бога ради, я покажу вам, как обращаться с...» Герцог внезапно умолк. В неясном свете факелов, которые держали слуги, к нему приближались две фигуры в кольчугах. По шатру пронесся шепот удивления. Собравшиеся увидели. Меньшая из двух фигур принадлежала красивой молодой женщине. Рыцари ступали уверенно, с высоко поднятой головой. Опершись руками о стол, Боэмунд резко подался вперед. Он, конечно, и раньше видел Розамунду де Монтгомери. Однако ему было трудно узнать в стройной амазонке молодую женщину, которая с таким изяществом прошла перед ним в замке Сан-Северино. Сэр Тустен затаил дыхание, когда близнецы остановились перед обеденным столом герцога. Как полагалось опытным придворным, они слегка поклонились. Ветеран также заметил, как, прищурившись, княгиня Сибилла бросала оценивающие взгляды на рыжеволосого скуластого гиганта. Это озадачило ветерана. Неужели экзотическая дама проявила интерес к бывшему графу? «Ну что, сэр, — рявкнул Боэмунд, — зачем ты искал встречи со мной? Ведь ты только что пренебрег службой у меня». Эдмунд с трудом сдержал свой пылкий нрав, присущий большинству норманнов. «Милорд-герцог», — начал он как можно сдержаннее, — «возникли новые обстоятельства. Они заставили меня пересмотреть мое решение. Я готов служить под вашими знаменами». «Ты действительно передумал?» Боймунд вновь рассмеялся, недоверчиво покачивая мощной головой. «Вы слышите, мои вассалы, сколь ловок и красноречив этот иноземец? Говорит не хуже какого-нибудь курносого писаря». Он потряс кулаком перед носом Эдмунда. Тем, кто хорошо его знал, было ясно, что герцог вот-вот впадет в неистовую ярость. Такие его приступы не раз заканчивались смертью его врагов и, увы, большими неприятностями для друзей. «Видит Бог, я не возьму тебя на службу. Боймунд не предлагает свое покровительство дважды», — прокрепел герцог. И тут Розамунда в своей простой полотняной зеленой накидке бросилась на колени. Девушка подняла на герцога ясные зеленоватые глаза и в мольбе сложила руки. «По праву девушки знатного рода прошу вас оказать мне милость, милорд-герцог». С чувством воскликнула она. «Да, вы имеете право просить, но почему я должен соглашаться?» — проворчал герцог уже более миролюбиво и потрогал медальон на своей шее. Похорошевшая Сибилла с трудом оторвала взор от могучего златокудрого рыцаря. Наклонившись к Боэмунду, она что-то горячо зашептала ему на ухо. Дважды с раздражением отрицательно покачав головой, герцог, наконец, все же согласно кивнул. «Графиня Карфу просит, чтобы я вас выслушал, поэтому говорите, миледи, но покороче». «Милорд-герцог, ваш гнев справедлив», — вскинув огромные светлые глаза, начала девушка, — «но я прошу, не отвергайте доблестного рыцаря. Когда мой брат принесет вам присягу и поклянется верности, вы обретете преданного вассала. Он будет до самой смерти охранять вас, самоотверженно биться за ваше дело». Розамунду поддержал сэр Тустен. «Вы должны узнать, — сказал ветеран, подняв искалеченную руку, — как повел себя этот молодой человек, пресекая злодеяние, которое чуть не произошло после вашего отъезда из замка Сан-Северино. И когда, я уверен, ваше справедливое сердце откликнется, и вы простите Эдмунду его недальновидный отказ». Удивленный Боэмунд вновь откинулся в кресле. Однако его внимание было приковано не к грубому лицу ветерана, а к хрупкой фигурке, преклонившей перед ним колени. Это была женщина редкого обаяния, при соответствующем положении и одеждах изящная молодая леди с такими прекрасными глазами вполне смогла бы соперничать с графиней Карфу. Заметив, что рука Боэмунда вновь легла на ладанку, сэр Тустен вздохнул с облегчением. Этот жест указывал: герцогу возвращается хорошее настроение. И снова графиня Сибилла с лукавым блеском в огромных глазах наклонилась к нему и снова что-то зашептала. В развивающейся голубой мантии, окаймленной золотой лентой, Боэмунд обошел обеденный стол, готовый помочь Розамунде встать. «Я удовлетворю вашу просьбу, прелестная демуазель, при одном условии». Герцог обвел взглядом замолкших зрителей и миролюбиво усмехнулся. «Возьму я вашего брата к себе на службу, но прежде он должен доказать, что владеет копьем так же хорошо, как мечом и булавой». «Благодарю вас!» — радостно воскликнул Эдмунд, «ведь копье было его излюбленным оружием. Против кого же придется мне сражаться?» Боэмунд повернулся к епископу из Ариана, который с явным удовольствием занимался флаконом крепленного фалернского вина. «Я думаю, Жерар, с кем же ему встретиться? Нужно найти ему достойного противника. Пусть этот дерзкий чужеземец попробует одолеть графа Рейнульфа из Принципата, и тогда, быть может, заслужит ваше прощение, сын мой». «Хорошо сказано», — вдохновился Боэмунд. «А ты, кузен Рейнульф, согласен ты уладить это дело для меня?» Все головы повернулись к невысокому человеку мощного телосложения с грубой, покрытой шрамами, физиономией. Сэр Тустен тяжело вздохнул. Какого дьявола этот подвыпивший епископ назвал самого искушенного в рыцарских поединках бойца, самого отчаянного из всех находящихся на службе у Боэмунда рыцарей? Прищурив холодные стальные глаза, граф Рейнульф недовольно глянул на кривоногого человечка. «Благодарю вас, милорд-епископ», — сказал он, — «возможно, мы оба с честью закончим такую встречу». И, повернувшись к своему сюзерену, напомнил: «Ведь мы с вами оба были свидетелями смертельного поединка этого знатного юноши». «Значит, завтра утром», — отрезал герцог, — «я думаю, нас ждет хорошее развлечение». «Завтра утром?» — воскликнула Розамунда. «О нет, милорд, герцог, заклинаю вас, не так скоро». «Почему же нет?» — спросил Боэмунд с явным удивлением. «Боевой конь моего брата очень устал, впрочем, как и сам Эдмунд, хотя он и станет это отрицать». «Да, нужно отложить до следующего дня», — пробормотала графиня Сибилла. «Мне кажется, тогда зрелище будет более внушительным». Не отрывая взгляда от герцога, Эдмунд распрямился во весь свой рост, 6 футов и 2 дюйма. «Милорд, я буду готов к завтрашнему дню. Ночной отдых полностью восстановит силы и моего коня, и мои собственные». Герцог довольно усмехнулся. «Пусть так. Готовься, чужеземец, и молись твоему святому покровителю. Проси у него, чтобы завтра в полдень твой боевой конь и все снаряжение не оказались в лагере кузена Рейнульфа».